Глава 18. До дна падать не стал. Пролетел вниз на пару пролетов и с помощью мастера потока выскочил на 15-м ярусе. Узники и Фарадшор охотились либо на Красном плато, либо в долине грома уже. Восстановившись и призвав петов, я начал поиски своего будущего клана. Веск с товарищами нашлись на 16-м этаже. Адепты изничтожали орков аккуратными отрядами по 4-5 человек. Опыта и трофеев им давали намного меньше, чем нам из-за штрафов группы, зато риск снижался. Я познакомился с Сеснак Йонс, чешуйчатой девушкой Веска. Мы, конечно, пересекались в Фарадшор, но времени на близкое знакомство тогда не представилось. Приятная ящерка с золотистой чешуей. По размерам чуть меньше Веска и лицо не такое угловатое. Впрочем, я плохо разбирался в рептилоидной красоте. Меня встретили достаточно тепло. Многих я уже провел через испытание класса. Наверх народ пока не уходил, дожидаясь, пока все пройдут повышение. Помимо этого, я помогал с экипировкой. Узники вышли из крепости без гроша в кармане, и никто давать изгоям экипировку в кредит не спешил. Кое-как они смогли приобрести донную амуницию, а с моей помощью постепенно переходили на глубинную. До редкой же им было очень далеко. У нас самих еще не вся пати обзавелась редкими вещами, но узники были действительно рады любой помощи. Начали потихоньку воспринимать меня как лидера. Правда, Веск считался более близким к народу, поскольку намного чаще находился рядом. Мы мотались по снежному хребту, а он охотился со своими. Ну, а я не собирался тратить кучу времени на налаживание отношений. На то и нужны заместители и помощники. Клан мне был нужен по большому счету лишь для того, чтобы пройти бездну. «Хочешь напасть на Дроу сам?» — вопросил Веск, когда я посвятил его в свои мысли. «Опасно. Надо очистить мусор со снежного хребта. От вас мне нужен один отряд в качестве поддержки. Раз у Дроу минимум два отряда, собирать больше не имеет большого смысла. Нападение может вызвать гнев духа-хранителя». Вскоре претенденты нашлись. Веск собрал еще троих человек, включая Сесну, с парой лучников, и мы выступили в путь. Главная надежда наша была на Шию, что она с ее восприятием и чемпионской вуалью первой заметит вражеского плута. Если враги будут готовы дать отпор, нам придется несладко. Темные были прекрасно экипированы и имели высокие уровни развития. Дроу устраивали временную базу для отдыха в самых разных пещерах, разбросанных по всему ярусу. Так что сходу мы их отыскать не смогли. Лишь на следующий день, наконец, вышли на след. К вечеру разыгралась метель, так что шаги плутовки не было слышно. Шия проверила подходы к очередной пещере и наткнулась на дежурящего плута под вуалью. Мы точно не знали, дроу это или нет, но решили действовать. Если что, товарищи воскресят, а мы принесем извинения. Веска я позвал не просто так. Некромант владел живым предметом класса, дающим крайне любопытный навык. Шия командовала нами, показывая, докуда можно добраться, не будучи обнаруженным дозором. В основном мы жались к скалам хребта, держась за углом. Когда все заняли нужные позиции, я хлестнул Эльку и дал мысленную команду об атаке. Палачиха, словно выпущенная стрела, понеслась на врага. Лучники, колдунья и некромант вылезли из-за укрытия. Чемпион плут атаковала дозорного со спины. Вуаль с него слетела после первого удара. В отличие от чемпиона, сразу же включить ауру обратно он не мог. Шел откат. Веск без промедления кастанул молчание порчи и наложил на область рядом с противником. Звуки сражения сразу же пропали. Мы видели, как плут открывает и закрывает рот в немом крике. Лишь гудение вьюги проносилось над величественным снежным хребтом. Дозорный не сумел предупредить подельников об атаке. Шия связала врага боем, следом его нашпиговали стрелами, а подоспевшая Эль в несколько ударов покончила с дроу. Рука у эльфийки не дрогнула. Впрочем, Ранис-Синтери не привыкать сражаться с сородичами. Следовало спешить, ведь если лидер обратит внимание на логи, то может заметить гибель одного из участников отряда. Шия получила живительный удар кнутом и баф от желтозуба, после чего прокралась в пещеру. Как только до нашего слуха донеслись крики и звуки сталкивающихся клинков, мы ворвались следом и принялись поливать противника из всего нашего многочисленного арсенала. Дроу, судя по всему, весело проводили время за распитием спиртного. Хоть мы и застали их врасплох, но ушастые быстро сориентировались. Все-таки они учились сражаться с детства. Женщин и мужчин было поровну, по 5 человек. Шия, следуя моим рекомендациям, сосредоточилась на палачах. Я слегка опасался, что они могут прошмыгнуть мимо нас и добежать до провала. Лишние терки с шипами нам были ни к чему, так что свидетелей оставлять не следовало. Чемпионка знатно калечила врагов, а вампиризм восполнял ей часть потраченного здоровья. Но все-таки адепты — это не тупоголовые монстры. Плутовка получала чувствительные удары, в том числе и от различных навыков. На нее навалились всей толпой. Когда здоровье упало до критической отметки, я дал команду Тайхо, и Шия получила ультимативный покров, что дало нам несколько дополнительных секунд, пока враг сообразит, что к чему. Удары Желтозуба, Веска, скелетов магов, Сессны и 2 лучников были сосредоточены сначала на вражеских палачах. Им довольно быстро удалось снести остатки здоровья. Следом выдвинулась Дроу под наваждением ярости. В несколько точных ударов Элька оборвала жизни еще 2 врагов. В который раз я восхитился смертоносной эффективностью Шии. В Кицуны в данный момент сошлось сразу несколько чемпионских особенностей. Мои призывательские усиления, ультимативный покров рыцаря и ее собственная вуаль с опасными катанами и навыками. На короткое время плутовка становилась сильнее вожака, наносила кучу урона, отвлекала на себя внимание и вносила хаос в ряды врага. Если бы на нас напал неуязвимый невидимка в виде смерча из острых лезвий, долго бы мы не протянули. Поняв, что покров плутовки пробить не удается, Дроу бросились вперед. Тайхо перехватила часть, но некоторые ушастые двинулись на следующих противников. После смерти Плута и 2 палачей нам противостояли лучник, 2 рыцаря, 2 мародера, еще 1 плут, призыватель и колдун. Я сумел поймать в ловушку крепкого хвата вражеского плута, который намеревался улизнуть. Под чередой боли даже я мог наносить неплохой урон. Правда, Дроу сдаваться не собирался и принялся тыкать в меня острыми кинжалами. Щит не всегда спасал. К счастью, здоровье врага кончилось раньше. Эль по команде пришла на выручку и точным ударом пронзила сердце плута. Освободившийся кнут сразу пошел в дело. Я хлестнул Эль, а затем и Шию, добавляя им прыти. Дальнобойными атаками удалось избавиться от мародера с призывателем. Дроу попытались прорваться к нашим дальним рядам, и у них получилось уничтожить одного из лучников вместе с Желтозубом. Вражеский колдун снял опеку с Сессны, а мародер следующим ударом отправил арбалетный болт ей точно в грудь. Эль изрядно потрепала, но она продолжала носиться по пещере. Благодаря ауре теневой ореол иногда удавалось избегать урона от вражеских атак. Тайхо держала одного рыцаря, второй стоял в стороне, окутавшись ультимативным покровом. Двигаться он не мог, и его, по понятным причинам, никто пока не трогал. Мы избавились от части противников, получив заметное преимущество. Мне в плечо вонзилась стрела, а щит накрыло огненным разрывом, так что я скомандовал союзникам добить дальнобойных врагов. Потрепанный лучник и колдун долго не прожили. Правда, Эль подставилась под выстрел мародера. Покров с Шии спал, но невидимая чемпионка и без него могла дать жару. Огонь нашего оставшегося в живых лучника, некроманта и его скелетов-магов сосредоточили на мародере. Подкравшаяся кицуна избавила нас от врага с арбалетом. Оставшаяся пара рыцарей не принесла нам серьезных проблем. Одного смогла оглушить Тайхо. Мы расправились с ними поодиночке. К чести Дроу следует отметить, что они не делали ни одной попытки поторговаться за собственную жизнь. Сражались до конца. Упертые парни и дамы. Мне переживать о воскрешении питомцев не следовало, а вот в отряде Веска произошли потери. Еще до того, как мы добили последнего рыцаря, наш лучник принялся кастовать воскрешение, используя один из своих классовых навыков. Свитков тратить не пришлось. Выглядело это занятно. Стрелок долго готовился и напитывал заклинание, после чего выпускал в землю светящуюся синюю стрелу. В этом месте возрождался выбранный союзник. Масс с воскрешением, как рыцари, лучники не обладали, так что приходилось резать по одному. Плюс откат у навыка был приличный. Поднятый из небытия лучник сразу взялся за новое воскрешение и без спешки вернул к жизни Сессну. Веск, к слову, отнесся к подобному риску достаточно спокойно. Если бы товарищ промедлил, то он мог навсегда потерять свою подругу. Юаньти вообще были не слишком эмоциональными существами. Разве что не жаловали тайны и недомолвки. Веск потерся лбами с Сессной. Видимо, таким образом они выказывали друг другу знаки внимания. Эль вернулась из небытия, когда навык призыва откатился. «Утерли темным нос! Фыр!» — довольно воскликнула Шия. «Мастер даст нам премию?» «Подумаю над тем, чтобы подобрать тебе редкий набор брони. Посмотрим на трофей сначала». «А как же скостить долг?» «Рутинная обязанность. Ничего необычного не произошло», — пожал я плечами. «Бойня с двумя сильными отрядами дроу — рутина?» Долг Кицуны и так снижался удвоенными темпами. «Так, глядишь, скоро и впрямь придется отпускать Шию на свободу, а мне очень хотелось сохранить чемпионку. Не уверен, что мои бонусы смогут убедить свободолюбивую Лисятину остаться. Она и сама вполне способная наворовать кристаллов и заплатить за следующее повышение класса. Так что давать дополнительные бонусы в виде снижения долга я не собирался». Проигнорировав Кицуны, я принялся смотреть, что за трофеи нам достались. Дроу были экипированы достаточно разношерстно. Кто в глубинной, кто в редкой, а кое-кто даже в верхней экипировке. Трофеев нам система отсыпала меньше, чем если бы мы сражались одним отрядом, но все равно солидный куш удалось сорвать. Мы ведь соблюдали кодекс бездны, воевали двумя отрядами против двух групп. Выпала пара трофеев аж верхнего ранга, вот только характеристик нам на 18 уровне пока не хватало. Булава из металла под названием Кереф выглядела шикарно, да и бонусы с учетом шанса на оглушение подходили для нашего рыцаря идеально. Решил не продавать, как и колечко на +4 урона. Апнемся, наденем. Пора и нам обновить экипировку. Мы оставили поле боя и разошлись по своим делам. Я направился в Хандруст. Продав трофеи и часть заработанных кристаллов, приобрел 3 комплекта доспехов звездочета, дающих +6 к ловкости и всего по 3% дебафа к скорости передвижения на каждый элемент. Выглядела броня как роба с плотным верхом и толстыми кожаными вставками из неизвестного зверя, перемежаемыми серебряными заклепками. Шляпа звездочета хорошо хоть выглядела не слишком нелепо на адептах ближнего боя. Доспехи обновили помимо меня Эль и Шия. Палачу скорость была нужна не меньше защиты, да и урон плута под мельницей тоже зависел от скорости передвижения. В принципе, можно было Кицуны дать и среднюю броню, но у Шии есть вампиризм, плюс по сложившейся традиции она еще вдобавок получала ультимативный покров от нашего танка. Так что сверхзащищенность ей не требовалась, а вот скорость имела значение. Внешне кицуны с дроу в доспехах звездочета скорее напоминали ведьм, нежели убийц-воительниц, но оно и к лучшему. Враг будет в замешательстве. Избавившись от помехи, мы, наконец, вздохнули спокойно и продолжили водить скопившихся в приюте клиентов. Первоначальный ажиотаж схлынул, но адепты продолжали регулярно поступать. Некоторые брали кредит под бешеные проценты, лишь бы получить сильнейшие бонусы от Икари Летова. В надежде, что на верхних ярусах отфармят потраченное и вернут долг. Устроенное мной соревнование между 3 девушками выглядело забавно, так скажем. Пока что явным фаворитом оставалась Тайхо. Она неизменно заботилась о нашем походном быте и готовила вкусные блюда, творя настоящие кулинарные чудеса. Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Шия не собиралась конкурировать с Тайхо в данной области, а вот Эль попробовала. Что тут можно сказать? Чему-то дроу научилась, но все-таки сравниться с иллититкой в деле готовки не могла. Ренессентера действительно сильно желала стать главой клана, в отличие от остальных. Я и собирался выбрать ее, поскольку Тайха не хватало жесткости, а Шия являлась слишком легкомысленной особой. Но мне нравилось текущее положение вещей, когда 3 девушки крутятся вокруг меня и пытаются привлечь внимание. Тайха, кроме готовки и комплиментов, ничего дать нового не могла. Шия рассчитывала, что хвоста с ушками и связей в гильдии нищих будет достаточно. Вот только лисьи прелести и так были в моем распоряжении. Эль на время постаралась укоротить свой острый язычок и обзывалась намного реже. Что для злословной дроу уже достижение. На нечто большее ей не позволяла пойти темноэльфийская гордость. Мне нравилось наблюдать за тем, как она бесится. И унижаться не хочет, но и мечту о собственном клане воплотить желает. Конечно, пост главы будет скорее формальным, но все же это шаг в нужном ей направлении. Дроу первые дни вела себя до нельзя смирно, но в какой-то момент вдруг начались реальные наезды. Оскорбления, унижения и даже тычки. Я не особо понимал, что с ней произошло, так что решил при подходящем случае поговорить по душам. Поведение Эль выглядело скорее странным, нежели истеричным. Шея по виду несколько примирилась с текущим положением вещей. Ей нравилось кромсать монстров под усилениями, лопать булочки с корицей и дрыхнуть в небытие. Думаю, если бы не отсутствие свободы, Кицуны была бы не прочь провести остаток жизни в качестве питомца. Про Иллитида по бездне также пошли слухи. Разумеется, не все клиенты умели держать язык за зубами. Кто-то проболтался, якобы она слишком сильная для рыцаря, носит почему-то средние доспехи вместо тяжелых и применяет странные умения. Но народ не сильно поверил в то, что Тайха — чемпион. Главной причиной людского неверия являлся дуэргарский чемпион-рыцарь, который вполне себе здравствовал. За все более 30 лет истории существования бездны ни разу такого не случалось, чтобы одновременно проживало два чемпиона одного класса. Тайхо не могла быть чемпионом, потому что предыдущий еще не помер. Ну а в свою первую попытку прожила Иллитидка недолго. За те 3 года, пока она служила в роли вожака, про нее позабыли. Народ посчитал, что у Тайхо крутые дары из алой бездны или живые предметы благодаря мне. Хотя все это Иллитидке только предстояло заработать. Поскольку скрывать очевидное становилось все сложнее, я перестал прятать Тайхо с Шией в небытие постоянно. Девушки ведь тоже желали развлечься и пообщаться с другими людьми. Этот аромат!» — завиляла хвостом призванная Шия. Учуяла запах корицы с кухни. Поскольку кицуны поглощала булочки в промышленных масштабах, я надоумил жену Гарса научиться их печь. Так что в меню трактира теперь всегда имелось данное лакомство в оптовых количествах. Даже всерьез начал переживать насчет нашего бюджета. Зря я рассказал Шии об особенности призыва. Узнав, что в небытие питомцы-адепты не толстеют, а все съеденное испаряется, кицуны пустилась во все тяжкие. Схомячить несколько десятков булочек с корицей для нее плевое дело. Живот Шии тогда превращался в большой шар. Я старался не баловать хвостатую каждый день, но иногда радовал пиршеством. Все же Шия являлась топовым дамагером в отряде и вносила большой вклад в победу как над монстрами, так и адептами. Возможно, с помощью булочек мне удастся приручить упертую кицуны. Шия исчезла в стороне кухни, не особо удивившись тому факту, что я призвал ее прямо на людях. Эх, очередной удар по бюджету. Сдобная выпечка сама по себе стоила дороже риса, поскольку рисовую муку еще требовалось получить, плюс дополнительные ингредиенты для теста. Что уж говорить про корицу, которую продавали на вес золота, а то и орехалка. Некоторые приправы в бездне стоили дорого. «Мастер!» — воскликнула Тайха, когда я призвал Иллитидку в общем зале заснеженного приюта. «Зачем?» «Надо потихоньку тебя социализировать. У вас будут проблемы из-за меня». «Проблемы будут у того, кто посмеет катить бочку на Икаре Летова или его питомник», — возразил я уверенно, расправив плечи. «О, так это твой знаменитый Иллитид», — заметил один из адептов при виде Тайха. «Он тебе мозги запудрил?» «Да не, в бездне их способности не работают», — возразили ему. «Но все равно. Я думал, их всех истребляют сразу. Раз мастер Летов решил оставить Иллитида, значит, на то была причина. Просто так Хуман ничего не делает». «Знакомьтесь, Тайхо», — представил я смущенную девушку людям. «Кулинарная мастерица и превосходная рыцарша». «Здравствуйте», — пролепетала она. Тайхо обступили со всех сторон. Большинство вообще видело Иллитида вживую впервые. Никто не остался в восторге от жуткой внешности щупалец, но моя репутация в заснеженном приюте свое дело сделала. Тайхо посчитали за моего экзотического и неопасного питомца, что было недалеко от правды. Так что отнеслись достаточно нейтрально, так скажем. Я со стороны наблюдал за тем, как Тайхо старается отвечать на вопросы о собственной физиологии и своем прошлом. Адепты устроили иллититке настоящий допрос с пристрастием. «Сударь Летов», — подошел ко мне вдруг человек под маской инкогнито. Сине-серая пелена скрывала силуэт адепта, а суть не показывала ни класс, ни имя. «Я представляю гильдию теней. Можете звать меня просто Тень».